Кровь упадет и растает. Снова гроза, снова одна, снова никто не обнимает. Дождик, я иду по лужам, мне никто не нужен. Я иду по лужам, мне никто не нужен. Я иду по лужам.